Пополнение позитива. Начальный этап у этого упражнения такой же, как в технике отражения негатива. Один из участников эксперимента закрытыми или завязанными глазами ложится на пол, на спину. Остальные располагаются вокруг. Ведущий будет делать отмашки. Лежащий на полу участник должен максимально расслабиться и открыться всему, что будет с ним происходить. И вот сейчас то, что будет с ним происходить, наконец-то будет действительно приятно. К нему будут прикасаться обнаженными руками, волнообразными движениями, от кончиков пальцев до локтя. Нежно и плавно, легко и достаточно ощутимо по всему телу. И он, лежащий с закрытыми глазами, гарантирую, переживет ни с чем не сравнимое ощущение космической нирваны. А все участники, которые медленно будут двигаться по кругу, замкнутся в энергетической цепочке и, отдавая свои ресурсы по одним каналам, наполнится силой и космосом через другие. Никогда не используйте техники телесной терапии как завуалированное приглашение к групповому сексу. Это дискредитирует саму науку.